Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Глава 5. Все оказалось куда лучше, чем он себе представлял, хотя ситуация была не из лучших. Он думал, что ему вынесут смертный приговор, но, кажется, пока получил только условный. Все эти дни Сиянь избегал его. Даже когда они сталкивались лицом к лицу, тот нарочно отворачивался и притворялся, будто ничего не видит. По нему не было заметно явной ненависти. Бывало даже, по утрам тот человек приказывал сделать для него чай. Шунян, вероятно, был не в таком уж и безнадежном положении, потому что он с самого начала не надеялся на многое. Но Сиянь стал часто ночевать вне дома. Сиянь никогда не был таким человеком, который мыслит нижней частью тела. Не то чтобы у него была большая способность сдерживаться в таких делах, а просто глаза у него были выше головы. Он всегда всех рассматривал до мельчайших деталей. Казалось, что он мог даже разглядеть щели между каждым волоском. Женщин, что могли понравиться ему, было немного, и с каждым разом становилось все меньше. Он не только был помешан на чистоте, а еще следовал культу идеализма. Так что, конечно же, он не входил в список донжуанов и не заводил случайных связей. Среди всех богатеньких отпрысков высшего общества у него, можно сказать, была самая чистая личная биография. Но даже если это так, в последнее время Сиянь стал встречаться со многими красивыми девушками, затем возвращался домой с недовольным лицом. Хоть Шунян понимал, что так дело не пойдет, но супруги Се только недавно уехали во Францию. Он не мог попросить их вот так сразу вернуться. Да и даже если бы они были здесь, то не факт, что на Сияние это хоть как-то повлияло бы. А у него самого и тем более не было никаких прав отчитывать Сияние. На самом деле, даже шанса на то, чтобы поговорить, совсем не было. Одним из вечеров Шунян был дома. Сидел в гостиной и читал «В поисках утраченного времени» писателя Марселя Пруста. Нужно сказать, что это произведение, состоящее из 7 томов, не имело интригующих моментов. В нем отсутствовала вообще какая-то либо связанность. Отсутствовало даже развитие сюжета, кульминация и конец. А также были всякие рассуждения и мысли, любовь, которая появлялась ниоткуда. Все это сплеталось без каких-либо правил. Если бы на его месте был кто-то другой, то он давно бы бросил читать это. Но Шунян был из разряда терпеливых людей. Он читал и ждал, когда Сиянь вернется. И так наступила ночь. Пока он читал, он вдруг вспомнил, что сегодня он разговаривал с одним из секретарей, у которого была степень магистра гуманитарных наук. И тот ответил кое-что, когда при нем упомянули Пруста. «О, ты говоришь о том аморальном человеке? Почему вы называете его аморальным? А вы не знали, он спал со своим слугой, он гей. Что общего между аморальностью и нетрадиционной ориентацией? Это все из-за гормонов. И к тому же, каждый десятый человек может оказаться геем. Что в этом аморального?» Когда он говорил эти слова, то был возбужден намного сильнее, чем обычно. Так что секретарша его испугалась даже. Хоть он всегда внимателен в этом, но не смог проконтролировать себя. «Аморальный». Шунян устало потер виски, закрыл книгу и вернулся в свою комнату, чтобы лечь отдыхать. Вдруг он услышал шаги на лестнице. «Сиянь вернулся. Я думал, что сегодня ты не будешь ночевать дома. В такое позднее время не стоит будить прислугу, чтобы они сделали ему поздний ужин. Если он голоден, то, наверное, я сам спущусь и приготовлю ему что-нибудь». Только встал, а Сиянь уже появился у лестницы, весь пропахший алкоголем, еще и в обнимку с девушкой. Шунян пришел в ужас, потому что как бы Сиянь не развлекался, он еще никогда не приводил домой девушку. Это, наверное, впервые, когда Шунян видел, чтобы Сиянь был с кем-то. Он немного растерялся, не зная, что делать. «Чего уставился?» Пьяным Сиянь ворчал еще хуже, чем обычно. «Сиянь, ты делать это дома не очень хорошо. Это не твой дом, тебе не касается». Шунян застыл, словно душа куда-то улетела. Сиянь его толкнул. Спи в своей комнате, мы хотим развлечься здесь». Увидев, что он все еще стоит, как истукан, совсем не шевелится, голос сияния стал еще яростнее. «Я сказал тебе выйти, ты меня слышал? Хватит мешать нам! Неужели ты хочешь посмотреть на то, как мы этим занимаемся?» Шунян только сейчас очнулся, подобрал книгу, опустил голову и пошел в свою комнату, крепко закрыв дверь. Сидя на краю кровати, Шунян слушал, как из гостиной доносится шум, и был в небольшом трансе. Печальный, он лег и накрыл себя одеялом. «Уже поздно, пора спать. Завтра еще нужно пойти в компанию, где его ждет городел». Звуки этой парочки просачивались через щели его двери и прогоняли сон. Шуняну пришлось накрыться одеялом с головой. Непонятно, сколько времени прошло. Звуки тяжелого дыхания и стонов прекратились. «Уже все?» Тело Шуняна, что было напряжено, теперь расслабилось. Он лег в удобную для него позу, но лицо до сих пор оставалось под одеялом. Непонятно почему, в глазах так жгло. «Вот глупый, ну и почему тебе должно быть больно? Сиянь уже такой взрослый, он уже взрослый мужчина. То, что он вытворяет такие вещи, это вполне нормально. С какой бы девушкой он ни был, у меня нет права огорчаться». Вдруг он услышал чью-то ссору на непонятном для него языке и звуки каблуков, яростно цокающих по лестнице. «Та девушка ушла? Так рано? Я думал, что Сиянь ее отвезет домой или как минимум оставит на ночь. Кажется, звук воды. Наверное, Сиянь вернулся в свою комнату и принимает душ, не закрывая дверей ванной. Пора спать». Шунян закрыл глаза. Когда дверь потихонечку открылась, он бодрствовал. На их комнатах не было замков. Стоило только толкнуть дверь, и она откроется. Между ними не было преград. «Шунян, ты спишь?» Не дождавшись ответа, тот человек подошел к его кровати и включил свет. Шунян задержал дыхание, лежа неподвижно. «Ты спишь?» Сиянь протянул руку к одеялу, но не смог стянуть его, так что пришлось проскользнуть рукой внутрь, поймать лицо Шуняна и вытащить его наружу. Подумав о том, что у него все еще опухшие глаза, Шунян начал смущенно сопротивляться и зарылся головой под подушку. Но Сиянь вырвал подушку и, протянув руки, крепко обнял его. «Сяонян, давай вместе спать». Шунян оцепенел. Раньше бы он улыбнулся и ответил «хорошо». А теперь не знал, что ответить, так что пришлось нерешительно отказываться. «Нет, нельзя. Моя кровать тесная. Если мы будем вдвоем тут лежать, то упадем. Ты иди спи в своей комнате». На самом деле, каждая кровать в доме Се была огромна, так что даже если бы три человека легли там, они смогли бы валяться как угодно. Сиянь лег, придавив Шуняна. «Если мы ляжем так, то не надо бояться, что сможем упасть». Их тела были тесно прижаты друг к другу. Они могли чувствовать дыхание друг друга. Шунян почувствовал, как кровь ударила ему в голову. «Нет, не шали. Сиянь, ты такой тяжелый». Алкоголь одурманил его голову. Сиянь притворился, что ничего не слышал, и сильнее придавил Шуняна. Протянув руку, он убрал волосы с его лба. Ласкал лицо Шуняна. Под неясным светом он мог видеть добрые глаза, которые теперь покраснели и опухли. «Что такое?» Он закрыл ладонью глаза Шуняна и почувствовал, как ресницы Шуняна в страхе шевелились и щекотали его ладонь. Сиянь сделал вдох. Глаза Шуняна были закрыты. В нем пробудился страх. Он неестественно улыбнулся. «Ничего, что ты собираешься сделать?» Не видя ничего, он мог только почувствовать горячее дыхание, в котором был запах алкоголя. И это дыхание приблизилось к нему вплотную. Затем его плечо крепко схватили. Вдруг он почувствовал жар и нежную сырость. Затем боль. Оказывается, Сиянь его сильно укусил. «Ой!» Если этот укус можно было посчитать простой шуткой, то затем был настоящий укус любви, когда он перешел на шею, засасывая и целуя много раз, отчего тело Шуняна напряглось, и он задрожал. «Сиянь!» Он не успел еще ничего понять, как рука, что закрывала его глаза, опустилась. Его запястья были захвачены и крепко прижаты к бокам. Тонкую пижаму Сиянь разорвал своими зубами, обнажив холодную грудь Шуняна. Наконец он понял, что сейчас делает Сиянь, но до сих пор не мог поверить в это. В остолбенении он смотрел на то, как голова с темными волосами зарылась на его груди, страстно целуя и кусая. В течение нескольких минут он не мог даже пошевелиться, а только изгибался от таких поцелуев и дерзких ласк. «О!» Боль от того, что его укусили за грудь, пробудила его. Жаркие и частые поцелуи остановились на его животе. Он больше не мог терпеть, начал вырываться изо всех сил. Но даже усилие согнуть ноги пошло прахом, потому что Сиянь придавил их своими коленями. «Сиянь! Ты пьян!» Сиянь поднял свой горячий меч и уперся в него. Инстинктивно Шунян отпрянул назад, чтобы избежать контакта. Но Сиянь притянул его обратно. Большая сильная рука проскользнула в его штаны, ухватила его за ягодицы, гладила, ласкала и затем надавила на горячее интимное место, куда Сиянь желал войти. В то же время вторая рука ласкала его бедра. «Сиянь! Се...» Пока его тело пыталось бороться, сознание полностью затуманилось. Руки не слушались его. Он ухватился за сильные плечи этого мужчины. «Не понимаю, почему все так? Как будто во сне. Никогда не думал, что настанет такой день. Даже не знаю, как реагировать. Наверное...» Страстные ласки вдруг резко прекратились. Сиянь все же случайно прикоснулся к тому интимному месту, которое сейчас отвердело и поднялось. Затем он, словно обжегшись, убрал руку обратно. «Мужчина?» Сиянь вдруг очнулся, оттолкнул его. Он подскочил в шоке. Не мог смотреть на мужчину, который лежал перед ним в разорванной пижаме. Температура его тела опустилась ниже нуля, лицо застыло. Они так и замерли в той странной позе, уставившись друг на друга на несколько минут. Затем он неуверенно раскрыл рот. «Прости, ладно, Сяонян?» Шунян еще не смог опомниться от этой атаки, которая началась как голова дракона, а закончилась как хвост змеи. Немного покраснел и растерялся, опустив голову, посмотрел на свою грудь, опухшую и покрасневшую от поцелуев. «Прости, Сяонян. Я был пьян, поэтому перепутал. Думал, что ты девушка». Шаунян ахнул, очнулся и устало улыбнулся, сделав вид, что он понимает. «Сяонян, если бы ты был девушкой, то я бы непременно сделал это с тобой. Я хочу с тобой только... Ну почему ты парень? Мне же не нравятся парни». Сиянь был еще пьян. Шунян с болью улыбнулся. Как будто успокаивая, он похлопал по широкой спине мужчины, который сейчас обнимал его. «Ну да, я всегда знал, что тебе не нравятся мужчины»,